Заключение. Момент истины. Неважно, что вы думаете, можете вы или нет, все равно, вы правы. Генри Форд. Теперь, когда вы прослушали эту книгу, у вас есть все необходимое, чтобы начать. Вы можете вывести на любой уровень работу отдела продаж или даже создать свою боевую команду продаж с нуля. Книга поможет на первом, самом тяжелом этапе пути. Потом будет еще многое. Например, VIP-продажи, работа с наиболее взыскательными и дорогостоящими клиентами. VIP-продажи – высший пилотаж. Как лучше выйти на центр влияния? Сколько таких центров у потенциального заказчика? В чем специфика использования бонусов, дилерских и прочих откатов? Когда они необходимы и когда губительны? Что может быть эффективной заменой? Как использовать корпоративных сводников? В чем специфика продаж дорогих товаров и услуг? Как продавать чрезвычайно дорогие товары и услуги? Именно о VIP-продажах рассказывается в моей новой книге, которая сейчас готовится к печати. «Большие контракты». Многое интересного и полезного для себя вы также можете почерпнуть из продолжения данной книги. Вторая книга называется «Боевые команды отдела продаж» и начинается с того места, на котором завершается первая. В ней более подробно рассказывается о целях, планах и основных рисках, с которыми вы можете столкнуться при построении отдела продаж. В ней же отражена значительная часть нового опыта, накопленного нами за последние годы. Описаны некоторые спецтехнологии, использующиеся в работе профессионального отдела продаж. Надеюсь, они позволят вам серьезно увеличить как прибыль вашей компании, так и личные доходы. В приложении к книге дана информация по управлению личными финансами и инвестициям. А еще вас ждут конкурентные войны, выход на новые рынки, развитие бизнеса по России или в мировом масштабе, кто знает. Но самое тяжелое и важное – начало. Потом вам будет легче, когда молодые бойцы уже начнут продавать, когда боевая команда продаж каждый месяц будет приносить вашей компании солидный кусок прибыли, когда вы увидите, что компания действительно смогла подняться на новый уровень, когда миллионы дополнительной прибыли, которые вы только что подсчитали, станут реальными, и когда значительный кусок этих миллионов ляжет к вам в карман. Подумайте о том, какого успеха вы сможете достичь вместе со своей командой, и что этот успех даст лично вам, каким профессионалом и каким человеком вы будете после успешного решения тяжелейшей задачи. Посчитайте, какой доход у вас будет, когда ваша компания заработает те самые миллионы дополнительной прибыли. Какой уровень жизни вы сможете себе позволить? Где будете жить, на чем ездить? Где сможете отдыхать и сколько раз в год? Лично я рекомендую отдыхать 2, а лучше 4 раза в год в любой точке земного шара, на ваш выбор. А еще, с какими людьми будете общаться? Успех привлекает к вам успешных людей. Почему-то, чем успешнее человек, тем интереснее с ним общаться. А личное общение с интересными людьми – одно из самых больших удовольствий в жизни. Вдобавок, это удовольствие чрезвычайно полезно для достижения новых успехов. Новая жизнь лежит перед вами. И вот здесь наступает момент истины. Вы можете начать свое движение вперед, или можете оставить все как есть. Хотите остаться там, где вы есть? Оставайтесь. Это будет ваш свободный выбор. Жизнь ваша — выбирать вам. Только не обижайтесь, что другие у вас на глазах поднимутся ввысь, воспользовавшись той возможностью, от которой вы отказались. Кстати, состояние абсолютного покоя в реальной жизни невозможно. По законам физики, вы можете либо подниматься, либо падать. Третьего не дано. Когда заканчивается ваш момент истины? Крайний срок — ближайшие 3 дня. Известно, что если человек узнает что-то новое и не начинает делать это в ближайшие 72 часа, скорее всего, он этого не сделает никогда. Момент истины завершится и в тот миг, когда вы начнете свое движение вперед. Вы можете это сделать завтра с утра или начать немедленно. Выбор за вами. Вы выбираете, когда начинаете что-то делать. Зачем много слов? Вы можете оставить свою работу и свою жизнь неизменными. А если нет? The world is yours. Мир принадлежит тебе.